Половая похоть. Цифра 1. Необходимо стремиться к полному целомудрию. 1. Хорошо жить в честном браке, но лучше никогда не жениться. Редкие люди могут это, но хорошо тому, кто может. 2. Если люди женятся, когда могут не жениться, то не делают то же, что делал бы человек, если бы падал, не споткнувшись. Если споткнулся и упал, то что же делать? А если не споткнулся, то зачем же нарочно падать? Если можешь без греха прожить целомудренно, то лучше не жениться. 3. Неправда, что целомудрие противно природе человека. Целомудрие возможно и дает несравненно больше блага, чем даже счастливый брак. 4. Губительны для доброй жизни излишества в пище, также и еще более губительны для доброй жизни излишества половой жизни, и потому, чем меньше отдается человек тому и другому, тем лучше для его истинно духовной жизни. Разница между тем и другим, однако, большая. Отказавшись совсем от пищи, человек уничтожает свою жизнь. Отказавшись же от половой жизни, человек не прекращает ни своей жизни, ни жизни рода, которая зависит не от него одного. 5. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Первое послание Коринфеям, глава 7, стихи с 32 по 34. 6. Если люди, женившись, думают, что они своим браком служат Богу и людям тем, что продолжают род людской, то они сами себя обманывают. Таким людям, вместо того, чтобы жениться для увеличения числа детских жизней, гораздо проще поддерживать и спасать те миллионы детских жизней, которые гибнут от нужды и заброшенности. 7. Хотя только редкие люди могут вполне быть целомудрены, пусть всякий человек понимает и помнит, что он всегда может быть более целомудрен, чем он был прежде, и может вернуться к нарушенному целомудрию, и что чем больше приблизится человек к полному целомудрию, тем больше он получит сам для себя истинного блага, и тем более он будет в состоянии служить благу ближних. 8. Говорят, что если все люди будут целомудрены, то прекратится род человеческий. Но ведь по церковному верованию должен наступить конец света. По науке точно так же должны кончиться и жизнь человека на земле, и сама земля. Почему же то, что нравственная добрая жизнь тоже приведет к концу род человеческий, так возмущает людей? Главное же то, что прекращение или непрекращение рода человеческого — не наше дело. Дело каждого из нас одно — жить хорошо. А жить хорошо по отношению половой похоти значит стараться жить как можно более целомудренно. 9. Один ученый сделал расчет, что если человечество будет удваиваться каждые 50 лет, как оно удваивается теперь, то через 7000 лет от одной пары разведется людей столько, что если бы их тесно прижать плечо с плечом по всему земному шару, то поместится на всем земном шаре только 1/27 часть всех людей. Для того, чтобы этого не было, нужно только одно. То самое, что высказывалось всеми мудрецами мира и что вложено в душу всех людей. Целомудрие, стремление к наибольшему целомудрию. 10. «Вам сказано, — сказал Христос, поминая слова закона Моисея, — не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 27-28. Слова эти не могут означать ничего другого, как только то, что по учению Христа человек вообще должен стремиться к полному целомудрию. «Как же это может быть?» — скажут на это. «Держись, люди полного целомудрия, уничтожится род человеческий». Но говорят так. Люди забывают то, что указание совершенства, к которому должно стремиться, не означает того, что человек должен достигнуть полного совершенства. Человеку ни в чем не дано достигнуть полного совершенства. Назначение человека в приближении к совершенству. Цифра 2. Грех блуда. Первое. Неиспорченному человеку всегда бывает отвратительно и стыдно думать и говорить о половых сношениях. Береги это чувство. Оно недаром вложено в душу людей. Чувство это помогает человеку удержаться от греха блуда и соблюсти целомудрие. Второе. Называет одним и тем же словом любовь духовную, любовь к Богу и ближнему, и любовь плотскую, мужчины к женщине или женщины к мужчине. Это большая ошибка. Нет ничего общего между этими двумя чувствами. Первое — духовная любовь к Богу и ближнему, есть голос Бога. Второе — половая любовь между мужчиной и женщиной, голос животного. Третье. Во всех людях, женщинах и мужчинах, живет Дух Божий. Какой же грех смотреть на носителя Духа Божия, как на средство удовольствия? Всякая женщина для мужчины прежде всего должна быть сестрою, и всякий мужчина для женщины — братом. Четвертое. Закон Бога в том, чтобы любить Бога и ближнего, то есть всех людей без различия. В половой же любви мужчина любит больше всех других одну женщину, и женщина — одного мужчину, и потому половая любовь чаще всего отвлекает человека от исполнения закона Бога. Цифра 3. Бедствие, порождаемое половой распущенностью. Первое. Пока ты не уничтожил до самого корня похотливую привязанность свою к женщине, до тех пор дух твой будет привязан к земному, как сосунок-теленок привязан к своей матери. Люди, захваченные похотью, мечутся, как заяц в западне. Как только они завязали в путах похотливой страсти, они уже надолго не выбьются из страданий. Буддийская мудрость. Второе. Ночная бабочка летит на огонь, потому что не знает того, что обожжет крылья, и рыба глотает червяка на удочке, потому что не знает того, что это губит ее. А мы знаем, что блудная похоть, наверное, опутает и погубит нас, а все-таки отдаемся ей. Третье. Как светляки над болотом заводят людей в трясину, а сами пропадают, так же обманывают людей прелести половой похоти. Люди запутаются, испортят себе жизнь, а когда опомнятся и оглянутся, то уже нет и признака того, ради чего они погубили свою жизнь. По Шопенгауэру. Цифра 4. Преступное отношение к греху блуда со стороны правительств, руководящих жизнью людей. Первое. Для того, чтобы ясно понять всю безнравственность, все антихристианство жизни христианских народов, довольно только вспомнить о том, что повсюду допускается и упорядочивается правительствами положение женщин, живущих развратом. Второе. Среди богатых людей сложилось поддерживаемое ложной наукой убеждение о том, что половое общение необходимо для здоровья, и что так как женитьба не всегда возможна, то и половое общение вне брака, не обязывающее мужчин ни к чему, кроме денежной платы, есть дело совершенно естественное. Убеждение это до такой степени стало общим и твердым, что родители по совету врачей устраивают разврат для своих детей. Правительство же, единственный смысл которых состоит в заботе о благосостоянии своих граждан, учреждают разврат, то есть разрешают существование сословия женщин, долженствующих погибать телесно и душевно для удовлетворения распущенности мужчин. Третье. Говорить о том, полезно или вредно для здоровья мужчины половое общение с женщинами, с которыми он не будет жить, как муж с женою, все равно, что говорить, полезно или вредно человеку для его здоровья пить кровь других людей. Цифра 5. Борьба с грехом блуда. Первое. Человеку, как животному, нужно бороться с другими существами и плодиться, чтобы увеличить свою породу, но как разумному, любящему существу, ему нужно не бороться с другими существами, а любить всех и не плодиться, чтобы увеличить свою породу, а быть целомудренным. Из соединения этих двух противных стремлений, стремления к борьбе и к половой похоти и стремления к любви и целомудрию, и слагается жизнь человека такую, какой она должна быть. Второе. Что делать чистым юноше и девушке, когда в них пробудилось половое чувство? Чем руководиться? Соблюдать себя чистыми и стремиться к все большему и большему целомудрию мыслей и желаний. Что делать юноше и девушке, подпавшим соблазном, поглощенным мыслями о беспредметной любви или о любви к известному лицу? Все то же. Не попускать себя на падение, зная, что такое попущение не освободит от соблазна, а только усилит его, и все так же стремиться к большему и большему целомудрию. Что делать людям, когда они не осилили борьбы и пали? Смотреть на свое падение не как на законное наслаждение, как смотрят теперь, когда оно оправдывается обрядом брака, и не как на случайное удовольствие, которое можно повторять с другими, а также и не как на несчастье, когда падение совершается с неровней и без брачного обряда, а смотреть на это первое падение как на вступление в неразрывный брак. Что же делать мужчине и женщине, вступившим в брак? Все то же. Стремиться вместе к освобождению себя от половой похоти. Третье. Главное средство борьбы с похотью — это сознание человеком своей духовности. Стоит человеку вспомнить, кто он, для того, чтобы половая страсть представилась ему тем, что она и есть унизительным животным свойством. Четвертое. Борьба с половой похотью необходима, но надо заранее знать всю силу врага, не обольщать себя обманчивой надеждой на скорую победу. Бой с этим врагом бывает тяжелый, но не надо падать духом. Пусть будут падения, все-таки не унывай. Ребенок, когда учится ходить, падает сотни раз, ушибается, плачет, опять встает и опять падает, но в конце концов все-таки выучивается. Не падение страшно, а страшно оправдание падения. Страшна та ложь, которая выставляет эти падения или чем-то роковым, неизбежным, или чем-то прекрасным и высоким. Пусть, идя по пути к освобождению себя от скверны, к совершенству, мы по слабости и собьемся с него, все же будем всеми силами стараться идти по нему. Не будем говорить, что грязь — наш удел. Не будем философски или поэтически лгать, оправдывая себя. Будем твердо помнить, что это есть зло, и мы не хотим делать его. Наживин. Пятое. Борьба с половой похотью — самая трудная борьба, и нет положения и возраста, кроме первого детства и самой глубокой старости, когда человек был бы свободен от нее. И потому взрослому и не старому еще человеку, как мужчине, так и женщине, надо всегда быть настороже против врага, выжидающего только удобного случая нападения. Шестое. Все страсти зарождаются в мыслях и поддерживаются мыслями, но никакая страсть не поддерживается, не усиливается так мыслью, как страсть сладострастия. Не останавливайся на сладострастных мыслях, а отгоняй их. Седьмое. Как в пище приходится людям в воздержании учиться у животных, есть только когда голоден и не переедать, когда сыт, так приходится людям в половом общении учиться у животных. Так же, как животные, воздерживаться до полной зрелости, приступать к общению только тогда, когда неудержимо влечешься к нему, и воздерживаться от полового общения, как только появится зародыш. Восьмое. Один из самых верных признаков того, что человек точно хочет жить доброй жизнью, это строгость к себе в половой жизни. Цифра 6. Брак. Первое. Хорошо человеку не касаться женщин, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. Первое послание к Коринфеям, глава 7, стихи 1 и 2. Второе. Христианское учение не дает одинаковых правил для всех. Оно во всем только указывает то совершенство, к которому надо приближаться. То же и в половом вопросе. Совершенство — это полное целомудрие. Люди же, не понимая христианского духа, хотят общего для всех правила. Вот для таких людей и выдуман церковный брак. Церковный брак вовсе не христианское учреждение, потому что, разрешая в известных условиях половое общение, оно отступает от христианского требования, стремления к все большему и большему целомудрию. Третье. Брак — это обещание двух людей, мужчины и женщины, иметь детей только друг от друга. Тот из двух, кто не исполняет этого обещания, делает грех, от которого всегда ему же самому бывает хуже. Четвертое. Для того, чтобы попасть в цель, надо бить дальше ее. Так и для того, чтобы брак был неразрывен и оба супруга оставались верны друг другу, надо, чтобы оба стремились к целомудрию. Пятое. Очень ошибаются те люди, которые думают, что совершенный над ними обряд бракосочетания освобождает их от необходимости воздержания в половом общении для достижения и в брачном союзе все большего и большего целомудрия. Шестое. Если человек будет, как это бывает среди нас, видеть в половом общении, хотя бы в браке, наслаждение, то неизбежно попадет в разврат. Седьмое. Сожительство, последствием которого может быть деторождение, есть истинный, действительный брак. Всякие же обряды, заявления, условия не составляют брака и употребляются большей частью для того, чтобы признать из многих сожительств только одно — браком. Восьмое. Так как в истинном христианском учении нет никаких оснований для учреждения брака, то люди нашего христианского мира, не веря в церковное определение брака, чувствуя, что это учреждение не имеет основания в христианском учении и вместе с тем не видя перед собою закрытого церковным учением идеала Христа, полного целомудрия, остаются по отношению брака без всякого руководства. От этого-то и происходит то кажущееся сначала странным явление, что у народов, признающих религиозные учения гораздо более низкого уровня, чем христианство, но имеющих точное внешнее определение брака, семейное начало, супружеская верность, несравненно тверже, чем у так называемых христиан. У народов, признающих более низкие, чем христианское вероучение, есть определенное наложничество и многоженство, и многомужество, ограниченное известными пределами, но нет той полной распущенности, проявляющейся в наложничестве, многоженстве и многомужестве, царящей среди людей христианского мира и скрывающейся под видом воображаемого единобрачия. 9. Если цель обеда — питание тела, то тот, кто съест сразу два обеда, достигнет, может быть, большого удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком. Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, получит много удовольствия, но ни в каком случае не будет иметь главной радости брака и оправдания брака — семьи. Хорошее, достигающее своей цели питание, бывает только тогда, когда человек не ест больше того, что может переварить его желудок. Точно так же и хороший, достигающий своей цели брак, бывает только тогда, когда муж не имеет больше жен, а жена больше мужей, чем сколько их нужно для того, чтобы правильно воспитать детей. А это возможно только тогда, когда у мужа одна жена, а у жены один муж. 10. У Христа спросили, можно ли человеку оставлять жену и брать другую? Он на это сказал, что этого не должно быть, что человек, садясь с женой, должен соединиться с нею так, чтобы они двое были, как одно тело, и что таков закон Бога, и что то, что Бог соединил, человек не должен разделять. На это ученики сказали, что жить так с женой слишком трудно, а Иисус сказал им, что человек может и не жениться, но что если человек не женится, то он должен жить чистой жизнью. 11. Для того, чтобы брак был разумным и нравственным делом, нужно, во-первых, не думать, как теперь думают, что каждому человеку, мужчине и женщине, нужно непременно вступить в брак, а напротив, думать, что каждому человеку, мужчине и женщине, лучше всего соблюсти чистоту для того, чтобы ничто не мешало отдать все свои силы на служение Богу. Во-вторых, смотреть на вступление в половое общение кого бы то ни было, с кем бы то ни было, как на вступление в неразрывный брак. Смотри Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 4 по 7. В-третьих, не смотреть на брак, как теперь, как на разрешение удовлетворения плотской похоти, а как на грех, требующий своего искупления, состоящего в исполнении обязанностей семьи. 12. Разрешение в браке для двух людей разных полов жить половой жизнью не только не согласно с христианским учением о целомудрии, но прямо противно ему. Целомудрие по христианскому учению есть то совершенство, которому свойственно приближаться человеку, живущему христианской жизнью, и потому все то, что препятствует этому приближению к целомудрию, как разрешение в браке половых сношений, противно требованиям христианской жизни. 13. Когда на бракосочетание смотрят как на освобождение со времени совершения брака от стремления к целомудрию, то брак становится не средством ограничения похоти, а напротив, поощрением ее. К сожалению, именно так и смотрит на брак большинство людей. 14. Подумайте 10, 20, 100 раз, прежде чем жениться. Связать свою жизнь с жизнью другого человека половой связью — дело великой важности. Цифра 7. Искупление полового греха. 1. Если бы люди достигли совершенства и стали бы целомудрены, род человеческий прекратился бы, и незачем ему было бы жить на земле, потому что люди стали бы как ангелы, которые не женятся и замуж не идут, как это сказано в Евангелии. Но пока люди не достигли совершенства, они должны производить потомство для того, чтобы потомство это, совершенствуясь, достигало того совершенства, которого должны достигнуть люди. Второе. Брак, настоящий брак, состоящий в рождении и воспитании детей, есть посредственное служение Богу через детей. Если я не сделал того, что мог и должен был сделать, так вот на смену мне мои дети, они будут делать. От этого-то люди, вступающие в брак, имеющие целью деторождение, всегда испытывают чувство, как будто некоторого успокоения, облегчения. Люди чувствуют, что они передают часть своих обязанностей своим будущим детям. Но чувство это закона только тогда, когда соединенные браком супруги стараются воспитать детей так, чтобы они не были помехой делу Божьему, а работниками его. Сознание того, что если я сам не мог или сама не могла вполне отдаться служению Богу, то я сделаю все возможное для того, чтобы дети мои сделали это. Сознание это дает и браку, и воспитанию духовный смысл. Третье. Благословенное детство, которое среди жестокости земли дает хоть немного неба. Эти 80 тысяч ежедневных рождений, о которых говорит статистика, составляют как бы излияние невинности и свежести, которые борются не только против уничтожения рода, но и против человеческой испорченности и всеобщего заражения грехом. Все добрые чувства, вызываемые около колыбели и детства, составляют одну из тайн великого провидения. Уничтожьте вы эту освежающую росу, и вихрь эгоистических страстей, как огнем, высушит человеческое общество. Если предположить, что человечество состояло бы из миллиарда бессмертных существ, число которых не могло бы ни увеличиваться, ни уменьшаться, где бы мы были? И что бы мы были, великий Боже? Мы стали бы, без сомнения, в тысячу раз ученее, но и в тысячу раз хуже. Благословенно детство за то благо, которое оно дает само, и за то добро, которое оно производит, не зная и не желая этого, только заставляя, позволяя себя любить. Только благодаря ему мы видим на земле частичку рая. Благословенная смерть. Ангелы не могут нуждаться ни в рождении, ни в смерти для того, чтобы жить, но для людей необходимо, неизбежно и то, и другое. Амиэль. Четвертое. Брак оправдывается и освящается только детьми, тем, что если мы не можем сами сделать всего того, чего хочет от нас Бог, то мы хоть через детей, воспитав их, можем послужить делу Божию. И потому брак, в котором супруги не хотят иметь детей, хуже прелюбодеяния и всякого разврата. Пятое. Среди людей богатых, где дети представляются или помехой для наслаждения, или несчастной случайностью, или своего рода наслаждением, когда их рождается вперед определенное количество, дети эти воспитываются не ввиду тех задач человеческой жизни, которые предстоят им, как разумным и любящим существам, а только ввиду тех удовольствий, которые они могут доставить родителям. Дети таких родителей воспитываются большей частью так, что главная забота родителей не в том, чтобы приготовить их к достойной человека деятельности, а только в том, в чем поддерживаются родители ложной наукой, называемой медициной, чтобы как можно лучше напитать их, увеличить их рост, сделать их чистыми, белыми, сытыми, красивыми и потому изнеженными и чувственными. Наряды, чтение, зрелище, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни от картинок на коробках до романов и повестей и поэм еще более разжигают эту чувственность. А вследствие этого самые гадкие половые пороки и болезни делаются обычными условиями возрастания этих несчастных детей богатых сословий. Шестое. Для людей, смотрящих на плотскую любовь как на удовольствие, рождение детей потеряло свой смысл, и вместо того, чтобы быть целью и оправданием супружеских отношений, стало помехой, для приятного продолжения удовольствий, и потому и вне брака, и в браке стало распространяться употребление средств, лишающих женщину возможности деторождения. Такие люди лишают себя не только той единственной радости и искупления, которые даются детьми, но и человеческого достоинства и образа. Седьмое. Во всей животной жизни, и особенно в рождении детей, человеку надо быть выше скота, а никак уже не ниже его. Люди же именно в этом самую большую частью ниже животного. Животные сходятся самец с самкой только тогда, когда от них может быть плод. Люди же, мужчина с женщиной, сходятся ради удовольствия, не думая о том, будут или не будут от этого дети. Восьмое. Рассуждать о том, благо или неблаго рождения детей, не наше дело. Наше дело в том, чтобы исполнить по отношению их те обязанности, которые их происшедшее от нас рождение возлагает на нас.